добирался до голодного писера, где имелись у него некоторые знакомства на Бассейной улице и на Петроградской стороне, в ротах и на песках. Тут, вооружившись лупой, разглядывал он фабричные марки и узорчики на чашках, тет-а-тетах, тарелочках, статуэточках. Гидре и буржуям не терпелось поесть посытнее. Жовтяк был сыт, над ним не капало, с конкуренцией он не сталкивался. Он был один такой знаменитый покупатель. Гидра между собой называла его не без почтительности «уникум». Это было его любимое слово. Собирал он уникумы. Через недельку-две Жовтяк отправлялся во свояси с ящиком, на котором в косе поперек берели типографские наклейки «Лабораторное оборудование братьев Ропф». Мандатов у него хватало, он выписывал их себе сам. И Москву навещал Жовтяк, и по всей округе колесил по старым дворянским тургеневским, как он выражался, гнездам, оглядывал стены, копался в горках, деланных еще крепостными краснодеревцами, умильно вздыхал со старушками и старичками, тряс, по его собственной формулировке, им душу, как грушу. Начальство жовтяковское считало, что ездит он по округе с инспекционным заданием проверять организацию здравоохранения на местах. Проверкой Геннадий Тарасович затруднял себя не слишком. Да и какое в те годы было здравоохранение? Больше лишь высокие мечтания, циркуляры и размашистые подписи. Так создалась основа коллекции. В эту же самую пору фельдшер Жовтяк, произнося речи и постоянно кого-то и где-то разоблачая, высказал именно тем, кого разоблачал, или кто ждал, что Жовтяк навалится, заветное свое скромное и даже трогательное желание учиться. «Я недоучка», — выразился он про себя, скромно потупив глазки. «Практика имеется, опыт наличествует, а в теории фельдшер». Собеседники поняли, заторопились и даже засуетились. Местная профессура пожелала помочь такому самородку, как Геннадий Тарасович. Надо отдать ему справедливость. Самородок занимался самоотверженно. Знать он хотел, и упрямства, необходимого для зубрежки, у него хватало. А по прошествии некоторого времени он, чтобы не слишком о себе воображали, стал своих учителей одергивать, строго произнося слова «диалектика». Это, извините, эмпиризм, Маркс учил. Профессора поджимали хвосты. Иногда Жовтяк приглашал своих учителей к себе в гости, жирно их кормил, нарочно ругался дурными словами и врал, как однажды, будучи ревкомиссаром и имея полномочия, не знал, как наложить резолюцию. Расстрелять всех или расстрелять всех? Учителя переглядывались белыми от страха глазами. Жовтяк громко хохотал. «Было времечко вспомнить смешно, а теперь не ошибусь в резолюции». Коллекцию свою в те времена будущий профессор Жовтяк держал в подвале. Рано ей еще было показываться на свет Божий. Не вышло время. В партию же, однако, Жовтяк вступать не пытался и имел на это веские и весьма основательные причины. Во-первых, случился у него с биографией, выражаясь карточной терминологией, некоторый перебор. В запальчивости он кое-что поднаврал, а весь кандидатов или вообще стремящихся в ряды партии проверяли и даже перепроверяли. Меж тем были в системе здравоохранения такие люди, которые над Жовтяком всегда открыто посмеивались и даже смели против него выступать открыто, как, например, покойный проф. Яковлевич Полунин и его менее смелый, но все-таки ядовитый дружок и ныне, к сожалению, здравствующий профессор Ганичев. Да были еще и враги, даже в студенческой среде, даже такие ничтожества, ничем себя не проявившие, как Устименко Владимир. Такова была первая и основная причина того, что Жовтяк войти в ряды ВКП большевиков –